и там его опустили. Ребекка встала на колени, склонилась, спросила: «Ну как ты там, сидра хочешь?» Его губы шевельнулись, но ответа не было. Тут он вдруг взглядом повел в сторону, словно увидел что-то или кого-то за ее плечом. Зрачки поплыли вбок и остановились, да так и замерли вплоть до того момента, когда она решилась ему прикрыть глаза. Вчетвером сама она, Лина, Горемыка и Флоренс сидели на досках пола. Каждой казалось, что остальные плачут, но то могли быть и капли дождя на щеках. Что она может заразиться, Ребекка не верила. Даже когда в Лондоне всех косила чума, ни родители, ни кто-либо из ее родственников не умер. Они потом хвастали, дескать, ни у кого из них дверь не опоганили красным крестом. Хотя видеть видели всякое, и собак убивали сотнями, и как по улицам глашатый ходил, выкликивая «выносите трупы», а уж трупы мимо возили полными телегами. Но вот она уплыла в новый чистый мир, в благоухающую свежестью Новую Англию. Вышла замуж за рослого, крепкого мужчину, а он возьми да и помри вдруг. Тут и она свалилась. Кругом весна, все оживает, она, как Иов, на огнаище, будто в насмешку. Вот черт-то побрал. Это было излюбленное восклицание ее подружки-карманницы в те моменты, когда на корабле в качку всех валяла и бросала друг на друга. «Богохульствуешь», — пеняла ей Элизабет. «Истинно говорю», — упорствовала Доротея. А вот и они легки на помине. В дверях помаячили, да и примостились с краешку ее одра. «А я померла уже», — сказала Джудит, — «и ничего страшного». «Не говори ей об этом, ужас какой!» «Да что вы ее слушаете? Она теперь, знаете кто, жена пастора. Сейчас чайку попьем, чудненько. А я за моряка вышла, так что все время одна. Зато уж денежки гребет, мужу помогает, на приволье-то. Спросите ее, как. Это же против закона». «Конечно, но если бы такого никто не делал, то и закон не надо было бы сочинять». «Слушайте, я расскажу вам, что было со мной. Этого мужчину я встретила в точности, как на корабле, они перебивали друг дружку, галдели, кто во что гораст. Пришли вроде утешать ее, но, как и положено потусторонним сущностям, интересовались только собой самими. А все же их рассказы, их сочувственные охи и ахи, простодушные советы и мнения худо-бедно давали Ребекке чуток отвлечься. Что ж, думала она, буду хоть знать ныне, чего стоила помощь, горе утешителей. Он лежал измученный болью, сокрушенный духовно, они ему о себе талдычили. Когда ему стало еще хуже, услышал он ответ от Бога, сказавшего: «Кем ты там внизу возомнил себя? Давай-ка я тебя буду спрашивать, а ты объясняй мне». И на миг Иов пожалел, должно быть, что уже не от людей, столь же нетвердых, на путях разума, и таких же уязвимых, как и он сам, не от людей с их суетными измышлениями наставления получает. Но не так важно ему было, что приоткрыл его взору Господь мудрость свою, как то, что обратило на него свое око. Только этого и желал Иов. Не доказательство существования Всевышнего. Нет, в том он никогда не сомневался. Не подтверждение власти Господней. Он взор его хотел привлечь, вот что. Не для того, чтобы признали в нем достойного или отвергли как дрянь никчемную, а чтобы искру жизни в нем заметил тот, кто дарует ее и отнимает. Не торговаться жаждал, только бы отблеск на себе узреть. Однако Иов-то что ж, он был мужчина. Мужчинам нестерпима незаметность. Но какую жалобу посмел бы Иов вознести, будь он женщиной? Да если бы такая женщина Иов и посмела, а он снизошел бы до того, чтобы поставить ее на место, что нового было бы в том? Что Иова потрясло и смирило, возвратив на путь истинный, оказавшаяся на месте Иовлевым женщина знает сама, слышит в своей жизни ежеминутно. «Нет, лучше ложное утешение, чем никакого», — решила Ребекка, и вновь стала слушать товарок по плаванию со вниманием. и он меня раз ножом-то